«Ты меня свежи еще», — сказала Нина гневно. «Что ты вообще себе позволяешь? Останови машину». «Ресницы накрасила», — заметил Дима с ехицей, глядя на дорогу. «Я? Ресницы?» Она помолчала, судорожно придумывая оправдание и чувствуя себя злоумышленником, пойманным с поличным. «Ну, допустим, накрасила. Я всегда крашу». «Как же», — сказал Дима, выруливая на пресню, — «ври больше». «Как ты со мной разговариваешь? Останови машину. Куда мы едем в конце-то концов?» «В Серебряный Бор. У меня там дом, а воздух — сказка». «Дом?» — пробормотала Нина. «Домовладелец? Сколько у тебя домов-то?» «Много», — ответил Дима весело. «Хочешь, один подарю». «Обойдусь как-нибудь», — огрызнулась Нина. «Владелец заводов, газет, пароходов. Чего ты от меня хочешь, а?» «Чтобы ты выспалась». «И все? И все». При въезде в Серебряный Бор стоял ночной магазин. Нина скользнула взглядом по освещенной витрине. «Ага, тут не только жратва, но и шмотки». «Останови, пожалуйста», — сказала Нина просительно. Она уже успела успокоиться и примириться с неизбежностью ночлега в Димином доме. Умом-то она примирилась с этим, но сердцем... Она сидела нахохлясь, сжавшись, словно зверек, загнанный в западню, и бросала на Диму быстрые, настороженные взгляды. А Дима смотрел на дорогу. Дима был абсолютно невозмутим. Что ее там ждет в этом доме? Неужели он думает? Неужели он собирается? О, Господи! Старая курица! На кой черт ты ему нужна? «Останови», — повторила Нина. Дима остановил машину и протянул бумажник, не спрашивая ни о чем. «Я сейчас», — пробормотала Нина, засовывая бумажник в карман. Влетев в магазин, совсем пустой в этот поздний час, она окинула прилавки торопливым взглядом. Она прекрасно знала, что именно она ищет, только боялась себе в этом признаться. «Если Дима, если все-таки он, ну хоть себе-то это скажи, про себя, себе скажи. Да, ты хочешь, чтобы все случилось сегодня, чтобы он остался с тобой. Ты этого хочешь, и ты хочешь быть красивой, желанной. И не делай, пожалуйста, вид, что тебя чрезвычайно интересует стиральный порошок «Ариэль» по 8200. Отойди от этого прилавка, времени в обрез. Иди туда, вон туда, вправо. Там женское белье. «А сколько стоит вот этот гарнитурчик, пеньюарчик?» — спросила Нина, решившись наконец. «Они только черные, да?» Пеньюарчик был ничего себе, вполне подходящий. «Но черный цвет — это слишком, слишком вызывающе», — так ей казалось. «Она же не роковая женщина, не какая-нибудь Шарон Стоун с кинжалом для колки льда». «Есть розовый», — сказала продавщица, выбрасывая на прилавок шуршащий пакет. «Нет», — вздохнула Нина, — «цвет какой-то поросячий, какой-то колбасный». «Ну, на вас не угодишь», — хмыкнула продавщица и, порывшись на полке, вытащила другой пакет. «Чудо!» — воскликнула Нина, открывая бумажник. «То, что надо! Золотисто-ореховый! Она брюнетка, ей пойдет!» «Да, но это XL», — заметила продавщица, выбивая чек. «Вам велико будет». «Нин, какие-то проблемы?» Нина вздрогнула, стремительно засунув в карман пальто пакет с пеньюаром.